На эти вступительные военные действия Юлиан употребил, как кажется, около 2 недель, а расстояние от укреплений Церцезия до стены Мацепракты можно определить почти в 300 миль. Плодородная провинция Ассирия, простиравшаяся по ту сторону Тигра до гор Медии, занимала около 400 миль от древней стены Мацепракты до территории Басры, где соединенные воды Ефрата и Тигра вливаются в Персидский залив. Вся эта местность могла бы по преимуществу называться Месопотамией, так как две названные реки, никогда не отдаляющиеся одна от другой более чем на 50 миль, приближаются одна к другой между Багдадом и Вавилоном на расстоянии 25 миль. Множество искусственных каналов, без большого труда прорытых в мягкой и не представляющей препятствий почве, соединяли две реки и рассекали Ассирийскую равнину. Эти искусственные каналы служили для разнообразных и важных целей. В эпоху наводнений они переливали избыток вод из одной реки в другую. Подразделяясь на ветви все более и более мелкие, они орошали безводные местности и восполняли недостаток дождя. Они облегчали мирные и торговые сношения, а так как плотины могли быть легко уничтожены, то они давали доведенным до отчаяния ассирийцам возможность внезапно затопить всю страну и тем остановить наступление неприятельской армии. Почве и климату Ассирии природа отказала в некоторых из своих лучших даров – в вине, оливках и фиговых деревьях, но та пища, которая необходима для поддержания человеческой жизни, в особенности пшеница и ячмень, произрастали в неисчерпаемом изобилии, так что сельский хозяин, доверивший земле посеянное зерно, нередко вознаграждался урожаем сам 200 или даже сам 300. Поверхность страны была усеяна рощами бесчисленных пальмовых деревьев, и трудолюбивые местные жители прославляли и в стихах, и в прозе 360 употреблений, которые делались из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов этого полезного дерева. Производство кожаных и полотняных изделий занимало множество рабочих и доставляло ценные продукты для заграничной торговли, которая, впрочем, как кажется, была в руках иностранцев. Вавилон превратился в царский парк, но подле развалин этой древней столицы мало-помалу возникли новые города, а многолюдность страны обнаруживалась в многочисленности городов и селений, построенных из кирпичей, которые были высушены на солнце и крепко связаны между собой горной смолой, этим натуральным и оригинальным продуктом вавилонской почвы. В то время как преемники Кира господствовали над Азией, одна ассирийская провинция в течение целой трети года доставляла все, что было нужно для роскошного стола и для содержания прислуги великого царя. 4 значительных селения должны были содержать его индийских собак, 800 заводских жеребцов и 16 тысяч кобыл постоянно содержались за счет страны для царских конюшен. А так как ежедневная подать, которую уплачивали сатрапу, доходила до 1 английского бушеля серебра, то следует полагать, что ежегодный доход с Ассирии превышал 1 200 000 фунтов стерлингов. Юлиан предал поля Ассирии бедствием войны. Таким образом, философ вымещал на невинных жителях те хищничества и жестокости, которые были совершены в римских провинциях их высокомерным повелителем. Испуганные ассирийцы призвали к себе на помощь воду и собственными руками довершили разорение своей страны. Дороги сделались непроходимыми, водяные потоки затопили лагерь, и войска Юлиана должны были в течение нескольких дней бороться с самыми ужасными затруднениями. Но все препятствия были преодолены настойчивостью легионных солдат, приученных не только к опасностям, но и к тяжелой работе, и воодушевлявшихся тем же мужеством, какое проявлял их вождь. Вред был мало-помалу заглажен, воды снова вошли в свое ложе, целые рощи пальмовых деревьев были срублены и сложены вдоль испорченных дорог, и армия переправилась через самые широкие и самые глубокие каналы по мостам из плавучих плотов, которые держались на пузырях. Два ассирийских города дерзнули оказать сопротивление войскам римского императора, и оба дорого поплатились за свою опрометчивость. Перезобор или Анбар, находившийся на расстоянии 50 миль от царской резиденции Ктесифона, занимал после столицы первое место в провинции. Это был город обширный, многолюдный и хорошо укрепленный. Он был обнесен двойной стеной, которую почти со всех сторон обтекал один из рукавов Евфрата, и он имел храброго защитника в многочисленном гарнизоне. Увещания Гормизда были отвергнуты с презрением, и слух персидского принца был оскорблен основательным упреком, что, позабыв свое царское происхождение, он вел иностранную армию против своего государя и своей родины. Ассирийцы доказали свое верноподданство искусной и энергической обороной. А когда удачный выстрел из тарана открыл широкую брешь, разрушив один угол стены, они поспешно отступили в укрепление внутренней цитадели. Солдаты Юлиана стремительно бросились внутрь города, и после того, как были вполне удовлетворены все страсти солдат, перезабор был обращен в пепел, а военные машины, направленные против цитадели, были поставлены на развалинах дымящихся домов. Борьба продолжалась. Противники осыпали друг друга метательными снарядами, а выгода, которую римляне могли извлечь из искусного механического устройства своих самострелов и метательных машин, уравновешивалась выгодами позиции, которую занимали осажденные. Но лишь только была сооружена громадная осадная машина, называвшаяся «Хелеполис», которая достигала одного уровня с самыми высокими насыпами, один вид этой подвижной башни, не оставлявший никакой надежды на успешное сопротивление или на пощаду, заставил объятых ужасом защитников цитадели смиренно покориться, и крепость сдалась лишь через два дня после того, как Юлиан впервые появился под стенами перезабора. 2500 человек обоего пола, составлявшие ничтожный остаток когда-то многочисленного населения, получили дозволение удалиться. Огромные запасы зернового хлеба, оружия и дорогих военных снарядов были частью розданы войскам, частью предназначены на удовлетворение общественных нужд. Бесполезные запасы были преданы огню, или брошены в воды Ефрата, и совершенное разрушение перезабора отмстило за гибель Амиды. Город, или, вернее, крепость Маогамалха была защищена 16 большими башнями, глубоким рвом и двумя крепкими и толстыми стенами, сделанными из кирпича с горной смолой. Он был построен на расстоянии 11 миль от персидской столицы, как кажется, для того, чтобы служить ей охраной. Император из опасения оставить у себя в тылу такую вражескую крепость немедленно приступил к осаде Маогамалхи и с этой целью разделил римскую армию на три отряда. Виктор во главе кавалерии и отряда тяжеловооруженных пехотинцев получил приказание очистить страну до берегов Тигра и до предместий Ктесифона.